Глава 38. А я так и стояла, не понимая ровным счетом ничего. А как говорил Рон из моей любимой книги «Гарри Поттер», если не знаешь, как быть дальше, иди спать. И я действительно поплелась в комнату, скинула полотенце, не высушила голову и просто завалилась в огромную кровать с балдахином и долго-долго смотрела, как за окном проплывают облака. Хорошо им, облакам, летят себе, ничто их не заботит, правда, пока ветер не сменит направление, сделает их тучей, отчего потемнеет небо и на землю прольется проливной дождь. Получается, и я как то облако, на которое действует стихия в виде ветра. Закрывая глаза, погружаясь в царство Морфея, я почему-то улыбалась, представляя себя облаком, которое гонит мой личный ветер по имени Борис. Проснувшись, я дико пожалела, что ничего не сделала с волосами. А еще я поняла, что не ела со вчерашнего дня. Именно эти две проблемы я решала все утро. Заплетала косу и уплетала за обе щеки удивительно вкусные оладьи, которые сама и приготовила. А что еще мне делать, если сна не в одном глазу в 6 утра? Уже перед самым выходом я задержалась у двери, подумала об Игоре. И почему он на меня так смотрел? Почему стоял и слушал разговор? Не соврал ли насчет того, что видел, куда стреляли? На все эти вопросы я могла бы получить ответы у самого Игоря, но он, как обычно, недоступен. Строг, хмур. Единственная попытка завести разговор про котов, которые мне не светили, была с треском провалена. Но я вполне себе наобщалась с Женей, которая сегодня была удивительно мила. Сначала рассказывала о новом ухажере и его офигенной тонированной тачке, потом как-то резко перевела тему. Расспрашивала про Бориса, про покушение, о котором, оказывается, трубят по новостям. А я не смогла ответить. Да и что бы я ответила? Стреляли? Ранен? Я ведь не знаю толком ничего. Ну и потом меня отвезли на его квартиру, и он мне позвонил. «Стоп, стоп, дорогая!» Развернулась она ко мне всем телом, совершенно забывая, что мы на паре. Впрочем, ее это никогда не волновало. Подпилить ногти, расчесываться, переписываться в телефоне. Для нее это в порядке вещей. «Что?» «Какая квартира?» «Жень, ну я же из общежития выехала. Буквально позавчера. А почему ты мне не позвонила? Почему к себе не позвала? Разве мы не подруги? То есть я теснюсь в комнатушке с ценой ремонта, как все общежитие». «А ты живешь в хоромах, которые тебе подарил твой хахаль». И вот тут-то я и оказалась перед выбором. «Я действительно могу позвать Женю жить к себе. Это же квартира моя?» «Ну да, ага, твоя». «Ну, в общем, могу позвать к себе. И дружбу сохраню, и скучно не будет. Но... А если она будет таскать парней? Устраивать вечеринки? А если Борис подумает, что мне все это нравится? И как по заказу? Мы с тобой такое пати закатим!» Улыбается Женя, как 100-ваттная лампочка, и уже подкрашивает ярко-красные губы как раз во время звонка с пары. Потом встает и просто сгребает все вещи в сумку. «Пойдем, сейчас подумаем, кого пригласить!» «Стой, Жень!» «Что? Это же не моя квартира, я не могу никого звать!» «Он что, с тобой живет?» — поднимает она густые брови. «И сейчас я совру, по сути, ставя крест на нашей дружбе, потому что нет ничего проще, чем позвонить прокурору и выяснить, в городе ли магнат. Да, со мной. И будет очень сердиться, если я кого-то приведу. В гости. Ну, хоть здесь врать не пришлось. Вряд ли он будет доволен, если я приведу кого бы то ни было. Тем более, если устрою вечеринку. Скорее всего, это как раз и относится к разряду глупостей. Женя меня не поняла. Обиделась настолько смертельно, что даже толкнула, выходя из-за парты. И обозвала сукой. А я стояла и смотрела, как она, уже обнимая какую-то девчонку, идет к выходу. Даже не оглядываясь. Забывая все, что мы вместе пережили. Как легко потерять другого человека. Как легко порой потерять себя. Но идти на поводу желаний Жени я не могу. Или не хочу. Шумные вечеринки, парни, одноразовый секс. В этом вся Женя. Таким образом она привлекает внимание, глушит боль от безразличия родителей. Раньше я не понимала ее. Теперь, будучи невестой человека, не слишком склонного к заботе и романтике, понимаю. Только вот унять обиду и боль, что начинает снедать изо дня в день, все сложнее. Вопрос лишь в том, как буду глушить эту боль я. Пока иду с последней пары к выходу, просматриваю ленту новостей о покушении, не находя там ничего. Удивительно, но обо мне нет даже упоминания, и как к этому относиться, я не знаю. То ли я никто, то ли меня просто хотят оградить от излишнего внимания. Уже садясь в машину, получаю звонок от тренера по танцам, который в прошлый раз так и пропустила. И даже вот же стыдоба, не предупредила. «Завтра придешь?» – спрашивает она. «Классная девчонка, только не понимаю, зачем подстриглась под мальчика. Ты гибкая, не забрасывай, Нина». «Хорошо, Оль, спасибо тебе большое, что позвонила». «Не обольщайся», — смеется та в трубку, а я перестаю улыбаться. «Что еще?» «Просто ты перспективный клиент, но в отличие от других, с тобой приятно работать. Ну, хоть что-то». Напряжение слетает, как листик клена, и я обещаю прийти завтра на тренировку. А вечером, после еще одной неудачной попытки разговора с Игорем, решаю позвонить родителям. Конкретных ответов я от них не жду, но можно начать свое исследование жизни Бориса, аккуратно, чтобы отец и мать не подумали, что меня интересует его персона, и уж тем более не решили, что нас что-то связывает. Я правда не знаю, как по итогу они отнесутся к новости о наших так называемых отношениях. Он ведь старше, и намного. Даже вспомнить Андрея, отцу вообще не нравилась идея нашего с сестрой замужества. «Вот умру, тогда спите с кем хотите», — негодовал он, когда я завела первый разговор о свидании с Андреем. «Тогда они просто наймут киллера», — шутила на это мама, занимаясь излюбленным вышиванием крестиком. «У нас весь дом в ее великолепных картинах. Она хотела приучить и нас, но настолько кропотлива работа, что мне, что сестре, была не в радость. Зато я с удовольствием рисую природу». На слова матери отец погрозил кулаком, а мы все рассмеялись. Но то ли от страха, то ли от знания, что его решение ничего не изменит, отец постановил свиданием быть, но без секса. «Мама!» — улыбаясь в экран старенького планшета, когда они все-таки отвечают на видеозвонок. «Как вы? Что нового? Где папа?» Мои вопросы были встречены молчанием и взглядом с прищуром. Я даже напряглась, не понимая данную реакцию. «Мама, а откуда это ты звонишь?» «Ну-ка, разверни камеру!»